Глава 32. Как только все построились в шеренгу, дворецкий сделал два шага вперед, встал передо мной, почтительно наклонил голову. «Ваша светлость, слуги ждут вашего приказа. Я Виктория Торнартова, ваша новая хозяйка. Сейчас к вам приказов не имею. Опыт общения со слугами в поместье пригодился и здесь. Я уже примерно знала, что и каким тоном нужно говорить, чтобы прислуга слышала все сказанное. Позже я познакомлюсь с каждым, когда буду принимать вашу клятву верности. Сейчас же разойдитесь по своим делам, а вы, я посмотрела на дворецкого, проведите меня в кабинет». И уже через несколько секунд мы шагали по пустому коридору в кабинет дяди. Дворецкий остановился перед деревянными дверьми, поклонился. Я сделала жест, отпускающий его. Сама же приложила амулет к деревянной поверхности. Миг, и двери распахнулись. Мы со Стивеном перешагнули порог. Двери снова закрылись. Мы очутились в небольшой комнате. 3-4 высоких шкафа, забитых до отказа различными бумагами. Массивный стол у занавешенного плотной шторы окна. 2 удобных кресла по обе стороны стола. Мягкий ворсистый ковер под ногами. Небольшой магический шар под потолком. Вот и вся обстановка. Так, ну и что делать теперь? По идее, надо было найти документы, подтверждающие, что я имею право на это имущество. Но вот где их искать? «Что-то не так, ваша светлость?» – поинтересовался нейтральным тоном Стивен. Я вздохнула. «Я не знаю, где искать документы на свое имя. Но те, которые удостоверяют мою личность, как новый владелец дома. Приложите амулет к столешнице», – посоветовал Стивен. Я послушалась. Амулет сразу же засветился ровным синим цветом. Столешница будто разошлась на две части, разъехалась в разные стороны. И внутри стола, в тайнике, я увидела бумаги и кольцо-печатку. Я вынула и то, и другое, повертела в руках кольцо, бегло посмотрела бумаги и все вернула на место. «Отлично», – пробормотала я, чувствуя удовлетворение. «Хоть здесь полный порядок. Теперь можем отправляться в дом в пригороде». Стивен промолчал. Но мне и не потребовался ответ. Я точно знала, что делать дальше. Сейчас побываю в пригородном доме, представлюсь слугам и домой, в поместье. На сегодня для моей нервной системы хватит испытаний. Поиском портнихи займусь чуть позже. В пригородном доме все произошло по тому же сценарию. Я представилась слугам, нашла в кабинете в столе документы на владение собственностью и, довольная, открыла портал в поместье. «Благодарю за помощь», — повернулся я к Стивену, едва мы оказались дома. Он в ответ чуть склонил голову, развернулся и отправился к себе. «Ясно. Меня не хотят видеть. Что ж, переживу. У меня сейчас уйма других проблем. Первым делом я направилась к швеям. Они за зиму успели перелицевать и зашить все то, что поддавалось ремонту. На тряпки ушло самое ветхое. То, что уже не поддавалось починке и разлезалось по швам. Все это забрала прислуга для мытья полов или чистки кастрюль. Все, что можно было носить, пусть даже и дома, отправилось на одежду той же прислуги. И последние неделю-полторы швеи откровенно скучали. Я же собиралась в очередной раз нагрузить их по полной. «Мне нужен список», — сообщила я, собрав швей в одной комнате. «Все то, что необходимо вам для работы. Список полный и подробный. Меня интересуют в первую очередь накидки на мебель, постельное белье, домашняя одежда, форма для прислуги. Пишите все. Нитки, пяльцы, рулоны ткани, наперстки, иглы, мотки шерсти. Указывайте необходимое количество. Не бойтесь ничего. Я доставлю все, что нужно. Список завтра должен быть у Найры Мерисы». Швеи задачей прониклись и пообещали все сделать вовремя. Довольная, я отпустила их и вызвала к себе экономку. «Найра Мериса, я собираюсь послезавтра порталом в столицу за покупками. Со слугами, конечно же. Мне нужны в сопровождении 3-4 крестьян посильней и половчей, а также списки всего, что необходимо для поместья. Швеи вручат вам свой вариант завтра. От поварихи жду подобный, с четко расписанными продуктами и их количеством. Вы сами окиньте хозяйским взглядом все поместье и напишите свой список. Если нужны, допустим, сервизы для гостей, укажите, на сколько человек. Если нужна кухонная утварь, тоже напишите. Мне нужны подробности. В скобках пишите количество. Все эти листы должны быть у меня завтра вечером. Крестьянам следует подойти к дверям поместья сразу после завтрака. Сообщите им, что я щедро заплачу за помощь в столице. Будет сделано, ваша светлость, — поклонилась Нара Мериса. И отпустила ее, а сама отправила в свою спальню. Закрылась там, упала кулем на кровать, даже не переодеваясь, и блаженно улыбнулась. Жизнь и правда начинала налаживаться.